Всем, кстати, большой привет от всех служителей и ребят, которых я видел на конференции, которых мы видели на конференции в Венгрии. Привет со всей Европы, и Сербии, Болгарии, Румынии, Словении, Чехии и так далее. Что там тоже наши братья и сестры, которые тоже радуются тому, как Бог благословляет Украину, радуются тому, как Бог действует на Украине, которые тоже просили нас молиться за их церкви, за то, чтобы Господь ломал какую-то гордость людей, ломал какое-то их упование на материальное благо и привлекал их к себе. Так что привет вам всем от ребят из этих стран. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 3 глава, с 6 по 19 стих. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иеродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавшие, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка, по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы послать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона, Канаанита и Иуду Искариотского, который и предал его. Ну, Дима обидает меня просто проповедовать на русском, но я как-то хочу, чтобы вы кое-что поняли из проповеди. Давайте помолимся. Ну, Господь, еще раз мы благодарим Тебя за Твое Слово. Твое Слово, которое открывает нам жизнь Иисуса Христа, Господь, который дает нам свет в жизни, Господь, и понимание, Твоя воля для нас, и этот мир, который вокруг нас погибающий, Господь. И мы просим сейчас, Господь, Твое благословение на наше время в Твое Слово, Господь. И молимся, Господь, против все, что старается и прямо сейчас, именно в эту секунду, отвлекать нас из Твоего Слова, Господь. Все эти жизненные заботы, Господь, все эти проблемы мы оставили дома, Господь, все эти проблемы, которые ждет нас в следующей неделе, Господь. И молимся против действия дьявола, Господь, который очень не хочет, что мы встретились с Тобой, слышали Твое Слово, получили от Тебя сила и ободрение, благословение от Тебя, Господь. Мы знаем, что во время проповеди, во время нашего служения здесь происходит каждое воскресенье борьба, война. Война свят и тьма, война между дьяволом, Господь, и его воля для нашей жизни, и Твоя воля, Господь, и Твоя желание нас благословить, назидать, Господь, ободрить. И мы просим, что Ты, пожалуйста, имел победу в жизни каждого здесь сегодня. Господь, мы молимся, Господь, что наши уши были открыты для Твоего голоса, Господь, что наши сердца были открыты для всего, что Ты хочешь туда поливать, Господь, и назидать, строить, Господь. И мы отдаем это время Тебе в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So we continue to follow the ministry of Jesus Christ in the Gospel of Mark. Продолжаем смотреть на служение Иисуса Христа в Евангелии от Марка. We see Jesus is now he has serious enemies that would like to destroy him. In the sixth verse. Сейчас с 6 стиха мы видим то, что перед Иисусом предстают серьезные враги, которые желают разрушить Его служение. But we also see multitudes following Him. В то же время мы видим, что множество народа следует за Ним. It's interesting. Here in verse 7 and 8, it tells us they're from Galilee, Judea, Jerusalem, Idumea, beyond Jordan, Tyre, Sidon. Интересно то, что в 7-8 стихе здесь перечисляются те места, из которого этот народ следовал. Это из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из Иордана, Тира, Сидона. He's in the Galilee. И сейчас он находится в Галилее. But also from Jerusalem and Idumea, that's the south. So people are coming up from the south. Но Иерусалим и Идумея находятся на юге, то есть люди с юга приходят к Иисусу. Tyre and Sidon, of course, are Lebanon, in Lebanon, so they are coming from the north. А Тир и Сидон — это земли, которые находятся на севере, в Ливане, и поэтому это люди, которые идут с севера. And there are those from beyond Jordan, meaning they're coming from the east, the other side of the Jordan River. Есть тоже люди, которые пришли из Иордана, то есть пришли с востока. The multitude is following him. Множество людей следует за ним. Are they believers? Верующие ли это люди? No, they're not. Нет, это не верующие люди. They're people who have needs. They're people who are hurting, many of them. Это люди, у которых была нужда, и люди, которые испытывали какую-то боль. They have found no answer for their problems or their needs. Люди, которые не находили ответа на свои нужды или на свои вопросы. But now they've heard about Jesus. И вот теперь они услышали о Иисусе. And they've left their homes, and for many of them, they've walked many, many kilometers on foot, maybe with a bad leg, or maybe someone has brought them, carried them. We don't know. И вот они бросают свои дома и идут просто пешком многие сотни километров, может, кто-то там с больной ногой или кого-то там несут на руках. To see Jesus, to meet Jesus. И их несут туда для того, чтобы они могли увидеть Иисуса, повстречаться с Ним. That maybe, possibly, somehow Jesus might have an answer for their problem. Увидеть его и в надежде на то, что Иисус, возможно, как-то ответит на их нужду, на их вопрос. There were others who just wanted to know what's going on. Были и такие люди, которые хотели просто увидеть, ну, в чем тут дело, что тут происходит вообще. Life was boring, you know, they basically was an agricultural society, kind of not very much new or exciting happening. Жизнь такая скучная, ну, село вокруг, там все сельским хозяйством занимаются, ну, ничего такого не происходит. No television, no radio. Телевидения, радио, интернета нет. And they hear about this great teacher. И вот они слышат, там какой-то великий учитель. He's doing miracles. Еще чудеса творит. Let's go see. Пошли посмотрим. So the multitude's now following him. И вот толпа народа идет к Иисусу. And he, it's interesting, Jesus knows many of them do not believe, many will not believe, but he ministers to them. То, что Иисус, он сам знал, что многие из этих людей, они не верят в него, и он знал, что многие и так и не уверуют после того, как они встретятся с ним. Но тем не менее, он служил им. He heals them. Он исцелял их. He casts out their demons. И он изгоняет демонов. You know, and he's ministering to the masses. Он служит этой массе людей, он служит этому множеству. But then in verses 13 to 19 we meet a different group. Но в этом же отрывке с 13 по 19 стихи мы встречаемся с другой группой людей. Here in verse 13 it says he went up on the mountain and called to himself those that he wanted. В 13 стихе мы читаем, что Иисус зашел на гору и призвал к себе кого сам хотел. Luke chapter 6 gives us a few more details about this. В 6 главе Евангелия от Луки мы читаем немного больше деталей этого призыва. We can turn there. Luke chapter 6 verse 12. Можем открыть это место. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. The first thing we see here. Первое, что мы можем заметить в этом отрывке. Verse 12 is that Jesus had spent the whole night before in prayer. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. Мы читаем о том, что Иисус всю ночь провел на горе в молитве. Jesus is now going to make a great move in his ministry. There's going to be a great change, development. В служении Иисуса предстоит большой и важный шаг, большие изменения в его служении. And he spends all night in prayer about it. И поэтому он проводит всю ночь в молитве. You know. It's interesting. In the Gospel of John, Jesus said, "You know, I do always those things that please my Father." Интересно то, что в Евангелии от Иоанна Иисус говорит о том, что все, что я не делаю, делаю для того, чтобы угодить моему отцу. Yeah, I mean, he never made a mistake. Я имею в виду то, что он никогда не ошибался. Everything I do pleases my father. Он говорит о том, что все, что я не говорю, не делаю, это угодно моему отцу. John chapter 6, verse 38. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. That's where he says that. So Jesus, he's God. He's God the Son. Вот Иисус, Бог, Бог, Сын. But before this great development in his ministry, he spends all night talking to his father, all night seeking the father's will and fellshipping with his father about this. Несмотря на свое положение, он перед таким важным шагом в его служении, он проводит всю ночь в общении со своим отцом в молитве. What important decisions do you have in your life? Какие важные решения предстоят вам в вашей жизни? How much are you praying about them? Насколько серьезно вы молитесь о этих решениях? You know, Jesus prayed all night before he made a decision. Иисус молился всю ночь перед тем, как принять решение. How much more we, sinners, fleshly, you know, so weak in our understanding of God's perfect will, how much more should we spend time in prayer? Во всей нашей слабости, всей нашей плоской природе, насколько же нам, грешникам, следует больше молиться в том, чтобы искать Божью волю в нашей жизни? How much less should we trust in our own wisdom and abilities? Насколько же меньше мы должны доверять нашим собственным силам и собственным способностям? You know, God has an answer for everything. И у Бога, конечно же, есть ответ на любой вопрос. But he tells us, you have not because you ask not. Но мы читаем, не имеете, потому что не просите. Yeah. Do you have an answer about your problem? Есть ли у вас ответ на вашу проблему? Have you asked him? Просили ли вы у него? He's got one for you. Потому что у него есть ответ на любой вопрос, на любую проблему. So Jesus spends all night in prayer. Мы видим, Иисус проводит всю ночь в молитве. No, and then he chooses 12. И затем он выбирает 12 учеников. And turning back to Mark chapter 4, возвращаясь в третью главу Евангелия от Марка, it tells us why he did it. Мы читаем здесь, почему он так и поступил. Verse 14. 14 стих. Поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Number one, that they might be with him. Во-первых, чтобы они были с ним. Jesus' will for the disciples was that they would live with him, that they might not just hear his teaching, you know, during the day or hear his teaching now and then. Цель Иисуса состояла в том, чтобы ученики постоянно были с ним, не просто чтобы они в течение дня слышали, как он учил его учение. You know, saw some miracles now and then. Видели какие-то чудеса, которые он творит. No, he wanted them to live with him. Но он хотел, чтобы они жили вместе с ним. He wanted them to see how he got up in the morning and how he ate and how he dealt with the people and what his life was like. Иисус желал, чтобы ученики жили вместе с ним, просыпались с ним рано утром, завтракали с ним, видели, как он обходится с людьми. You know, and how he prayed and how he served and ministered to people. Он желал, чтобы они видели, как он молился, как он служил людям. This was very different from the disciples of other teachers of the time. И такой образ учения, он отличался от того образа, который имели учителя того времени. You know, those teachers would, you know, they would have their lectures in the temple, or they would, you know, do their things, and people would come and listen to them, be philosophical or religious followers of them. Учителя в то время, они проводили какие-то лекции в храме или как-то собирали людей, что-то делали вместе с ними, какие-то философские беседы проводили. And when someone said, you know, I'm a disciple of Gamaliel, or I'm a disciple of some other famous Jewish teacher. И в то время, если бы кто-то сказал, что я ученик Гамалиила или ученик какого-то другого великого учителя, you know, they meant I agree with their doctrine, their teaching, and I am seeking to follow the teaching that they are giving me. То тем самым говоря то, что они ученики кого-то, они подтверждали то, что они согласны с тем учением того учителя, последователем которого они являются. Jesus is not just giving a teaching. Но Иисус на самом деле не дал просто учение. He's giving a life. Но то, что Он передавал жизнь. He's giving them a life. Он передавал жизнь. And you know, the disciples learned the lesson. И знаете, ученики на самом деле они выучили этот урок. John's first epistle, excuse me. Первое послание Иоанна, первая глава. Here John is describing his relationship with Jesus. Здесь и апостол Иоанн описывает свои взаимоотношения с Иисусом Христом. Verses 1-3. Стихи с 1 по 3. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что связали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Is John just talking about a doctrine, a philosophy, a religious point of view here? Разве апостол Иоанн здесь говорит о какой-то доктрине, о каком-то философском учении, который он последователем которого он является? No, he's talking about a life, the life of Jesus Christ. Снова и снова мы видим здесь, что он говорит о жизни. Он говорит о жизни Иисуса Христа. John knew Jesus. He had met with Jesus. Иоанн знал Иисуса. Он встретился с Иисусом. He'd lived with Jesus. Он жил с Иисусом. And so now what he was sharing with others is not just teaching about Jesus. И теперь, когда он делился с другими, с окружающими о Иисусе, то он не учил просто об Иисусе. He's sharing a life. Но он делился жизнью Иисуса. A life that he had experienced in the person of Jesus Christ that had become now his life. Он делился той жизнью, которую он пережил вместе с Иисусом Христом, и теперь жизнь Иисуса Христа стала его жизнью. Mm-hmm. And so that was the first thing that Jesus wanted to do with the disciples. Is he had called them to be with him, to live with him, to live his life. То есть это первый момент, который Иисус желал от своих учеников. Он призвал их, чтобы они были с ним, чтобы они жили с ним и разделили с ним все житейские дела. But he didn't want them to just be hearers. Но в то же время он не хотел, чтобы они были просто слушатели. That they could just be kind of teachers who now could pass on some kind of doctrinal truths or philosophical ideas. Это не было его желанием, чтобы сделать учителей, которые передадут его учение или какие-то философские идеи. No, he wanted them to do. Он желал, чтобы они делали. He wanted them to preach. Он желал, чтобы они проповедовали. Yeah. Now it's interesting. There's preaching and there's teaching. There's проповедь and there's учение, like, right? Есть такие два момента: проповедь и учение. Yeah. When we preach, what is preaching? Когда мы слышим проповедь, что такое проповедь? Now, if we read in the Bible, when men are preaching, what are they doing? Если мы читаем в Библии и мы читаем, вот человек там проповедовал, то что он делал тем самым? Yeah, preaching has to do with declaring the gospel to the lost, to the unsaved. Проповедь, можно дать определение слову проповедь как провозглашение Евангелия неспасенным людям. Yeah, it's the declaring of the gospel of Jesus Christ to those who need to hear it, who are not saved people. Это провозглашение Евангелия Иисуса Христа тем, которые нуждаются в этом, тем, которые еще не приняли это Евангелие. We remember how the gospel started. Мы помним, как Евангелие начало свое существование. Yeah, all right. Here in the Gospel of Mark, Mark chapter 1 verses 14 and 15. Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Mm-hmm. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Jesus is preaching the gospel. Иисус проповедует Евангелие. Come and be saved. Come and enter into the kingdom of God. Придите и получите спасение. Придите и войдите в Царство Божие. The kingdom of God is available. It's close. Царствие Божие приблизилось. Царствие Божие стало доступным вам. Now there's going to be 12 others that Jesus has called to preach the gospel. И вот теперь появляются в этой картине еще 12 человек, которые будут проповедовать это Евангелие. So they are to preach. И Иисус призывает их к тому, чтобы проповедовать. What else are they to do? Что еще они будут делать? They're to heal, they're to cast out demons. чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. They are to deal with physical problems. They are to deal with spiritual problems. Он призвал их для того, чтобы они могли справляться с физическими нуждами и с духовными нуждами и проблемами. Mm-hmm. We'll talk about a little bit more about that in a minute. И мы через минутку еще больше поговорим об этом. Mm-hmm. And then it gives us the list that he of those that he chose. И дальше мы читаем список этих 12 учеников, которых он избрал. You know, some of them we know very well. Некоторых из них мы знаем очень хорошо. Peter we know, John we know, James we know. Петр, Иаков, Иоанн. Now others we know almost nothing. О других учениках мы практически ничего не знаем. Six of the disciples, the Bible gives us almost no information about them except their names. И о шести из 12 учеников Библия не говорит ничего, кроме их имен. Yeah. They were some of the closest people to Jesus. Это были одни из самых близких людей к Иисусу. God worked miracles through their lives. Бог творил чудеса через их жизни. God used them to change the world, turn the world upside down. Бог использовал их для того, чтобы изменить мир, перевернуть их с ног на голову. We don't have their story. И мы не читаем ничего в Библии о их жизненной истории. You know, there's different church traditions or traditions of different things, but really there are no absolute historical sources about what happened with them. Есть, конечно, церковные традиции, это в истории церкви какие-то записи, но на самом деле каких-то исторических фактов о них мы не знаем. So this is also an interesting idea, right? That Jesus did not choose these men to be famous. То есть мы видим, исходя из этого, что Иисус не избрал их для того, чтобы они были известными и знаменитыми. And it was not their goal to be famous. И мы видим то, что это совсем не было их целью стать известными. Yeah, if that had been their goal, I'm sure they would have left something behind or some, you know, worked on building a reputation or writing their memoirs or something that we would know them. Потому что я уверен, что если бы их целью было стать знаменитыми, получить известность, то они бы нашли время для того, чтобы где-то там что-то написать, какие-то мемуары оставить после себя. They didn't do it. Но они и так не сделали. Mm-hmm. And so in this passage we see different types of people around Jesus. Таким образом, в этом отрывке мы видим тех людей, которые окружали Иисуса. И это разные типы людей. There are those who are following. Были те люди, которые следовали за ним. There are those who are learning, those who are disciples. Были те, которые учились от Иисуса, ученики. And there are those who become apostles. Были те, которые стали апостолами. Mm. I want to talk about each of these: following, learning, and doing, or being sent. И я хочу детально остановиться на этих трех группах людей: следующие, учащиеся и делающие. Mm-hmm. Now everybody starts out as a follower. Каждый человек начинает идти за какой-то Christian. Каждый христианин начинает свой путь христианский со следования. Now there is no one greater to follow than Jesus Christ. И на самом деле нет никого более великого, за кем можно было следовать, чем Иисус Христос. The person who seeks to follow Jesus Christ is following the greatest person in the history of the world, without argument. И человек, который следует за Иисусом Христом, следует за самой величайшей фигурой в истории. Это без сомнения, без спора. Yeah. Jesus Christ has had more влияния, как Impact, yeah, on the world than any other person who has ever lived. И Иисус Христос на самом деле оказал самое большое влияние на всю мировую историю, чем какой-либо человек, когда-либо живший. No one has changed the world the way that he has. И никто не оказал таких изменений на мир, как Иисус Христос. More books have been written about him than any other person in history. И о Иисусе Христе было написано больше книг, чем о ком-либо еще. More people in the world call themselves by his name than any other name. More people would call themselves Christians today than anything else in the world. И христианами называют себя больше людей, чем какая-либо группа других людей в мире. You know, he is the person who has changed the world. And so the one who desires to be a follower of Jesus Christ is following the great. He's following one who has changed the world. И поэтому мы видим все величие Иисуса Христа в этом. И, соответственно, тот, который следует за Иисусом Христом, он следует на самом деле за великой фигурой. Mm-hmm. And so, you know, there are many who like sure, I'm a Christian, you know. They don't want to be anything else. They don't want to call themselves by anything else. И поэтому, конечно же, есть много людей, которые, глядя на все это, говорят, ну, классно, христианин. Но я называю себя христианином. Я следую за Иисусом Христом. In those days, you know, people followed Jesus because of his reputation, because of his miracles, because of the interesting things he was teaching. И в то время люди точно так же следовали за Иисусом Христом, следовали для того, чтобы слушать Его, участвовать во всем происходящем, смотреть на эти чудеса происходящие. The disciples all started that way, as followers. И ученики, они точно так же начали свой путь со Христом. Они просто последовали за Ним. Jesus said, "Follow me." Иисус сказал, следуйте за Мной. He didn't say become my disciple. He didn't say join my club, fill out this registration. Он не сказал станьте моими учениками, заполните вот карточку, анкету, опросник какой-то, вводите в мой клуб. Follow me. Следуйте за мной. And so they did. If they hadn't followed him, they would have never become disciples or apostles or anything else. И они так и поступили. Если бы они не последовали за ним, то они бы никогда и не стали апостолами, учениками, вообще никем. And so, of course we understand the multitudes, many called themselves followers of Jesus. И, конечно же, мы понимаем то, что из этого множества людей, которые были вокруг Иисуса, многие называли себя последователями Иисуса Христа. Why we don't exactly know. Почему они так называли себя, мы на самом деле не знаем. Maybe they needed something and they thought only Jesus could give it. Может быть, они думали то, что только Иисус может дать им то, в чем они нуждаются. They had a problem and said they were following to get an answer for their problem. У них была какая-то проблема, и они следовали за Иисусом для того, чтобы получить ответ на свою нужду. Maybe they got their answer, and they stopped following. Может быть, они получили ответ на свою нужду, и они прекратили это следование. You know, they had a goal, that goal was fulfilled, and okay, I don't need Jesus anymore. У них была какая-то цель, они достигли этой цели благодаря Иисусу, и потом им Иисус уже стал ненужным. We know later the multitudes go away. И позже мы читаем о том, что это множество людей, оно рассеялось, оно отступило от Иисуса. So for a while they're following. Какое-то время они следовали за ним. Then they stop. А потом остановились. You know. What kind of follower keeps following? Какой из последователей продолжает свое следование? Well, it's not the one who bases his Christian life on emotion. Так поступает тот человек, который не полагает свое следование, не полагается на эмоции и чувства. Turn to Matthew chapter 8. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 8 глава. Here's a very excited follower of Jesus. Здесь мы видим пример прекрасного последователя Иисуса Христа. Chapter 8, verses 19 and 20. Матфея, 8 глава, стихи с 19 и 20. Тогда один книжник подошел, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Jesus, I'll follow you wherever you go. Иисус, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. I am with you. Я с тобой. You can't get rid of me. Ты не можешь избавиться от меня. Я все время буду с тобой. You know what? We never see this guy again. Знаете что? Мы больше никогда не увидели этого парня. We don't hear about him ever again. Не слышали о нем больше ничего. He's not in the boat on the Sea of Galilee in the storm. Не в лодке его там нету, когда они застигнуты штормом в Галилейском море. Yeah, he's not in the Garden of Gethsemane. В Гефсиманском саду тоже мы не встречаем упоминания о этом человеке. We don't hear about him at the Book of Acts. В книге Деяний абсолютно ничего не читаем о нем. You know, the guy makes this statement, Lord, I'll follow you wherever you go. И вот мы читаем это утверждение, человек утверждает то, что я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. And then we never see him. И потом мы никогда его не увидим. You know, people like that come to the church. И такие же люди приходят в церковь. So, you know, they're just like, yeah, I'm with the Lord, and you know, I'll be here forever. This is my church. This is where I'm going to be. И точно так же могут заявлять о том, что да, я с Господом навеки, и это моя церковь, я буду крепко держаться здесь. And you know, for me it's interesting. I mean, many come and say that, and then I never see them again. Not even another Sunday. И для меня очень интересно то, что на самом деле я видел примеры многих людей таких, и на следующее воскресенье я не видел этих людей. Yeah. What is it? Что это? Проявление чего это? Emotion. Это чувство, это эмоции. Some kind of excitement, some kind of thing that interests them for a moment. Какое-то воодушевление, какие-то эмоции, которые наплывают на них и заставляют их делать такие заявления. But it's not based on truth or real desire to be a follower of Jesus Christ. Но эти слова, они не основаны на истине, они не основаны на истине того, чтобы быть последователем Иисуса Христа. There are people who come to church and ask for prayer. Люди приходят в церковь и просят о молитве. You know, our marriage is falling apart. You know, I've never seen them before. You know, and they come and, you know, pray for us, pray. Люди приходят в церковь и говорят, тут у нас такая нужда, брак рушится, распадается. Пожалуйста, помолитесь за нас. I have this health problem. I have this thing going on in my life. You know, I'm bankrupt. I have this financial thing. Pray, pray. У меня какая-то болезнь, я нуждаюсь в исцелении, или у меня какие-то финансовые проблемы в семье, не хватает. Пожалуйста, молитесь за меня. You pray for them. И ты молишься. And it's interesting. Often I hear later, God answered the prayer. The problem went away. Интересно, какое-то время проходит, и я слышу о том, что Бог ответил на эту нужду, и решилась эта ситуация, эта нужда. And you never see them again. И этих людей я больше никогда не вижу на самом деле. What happened? Что происходит? Well, they followed while they had a problem. Люди следовали до тех пор, пока у них была эта проблема или нужда. You know, and then when the answer came, they stopped following. И потом, когда был получен ответ, они прекратили свое следование. Mm-hmm. So to be a follower of Jesus Christ is not emotion. It's not based just upon some kind of need or desire that you have to receive something from God. То есть мы видим, что следование за Иисусом Христом, оно не основано на каких-то эмоциях и чувствах, и оно не основано на той нужде или на каком-то желании получить что-то от Иисуса. What's it based on? Но на чем же это основано? Mark chapter 8. Евангелие от Марка, 8 глава. Let's read verse 34 through 38. Давайте прочитаем. Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 по 38 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». The true follower of Jesus Christ, истинный последователь Иисуса Христа, is the person who has chosen to make Jesus Christ his life. Это человек, который выбрал посвятить свою жизнь Иисусу Христу, отдать свою жизнь Ему. Mm-hmm. We see that very clearly here. Мы в этом отрывке очень ясно видим эту идею. Jesus says, "Okay, you're following me," and notice verse 34. He's speaking to the people and to his disciples. So there's the multitude and there's the 12. И обратите внимание, в 34 стихе мы читаем то, что эти слова не обращены к народу и к ученикам. То есть это множество людей и 12 учеников. And Jesus is open to them all. И Иисус открыт в своих словах к ним всем. But now he gives his conditions. Но вот он дает свои условия, свои какие-то правила. Okay, you want to follow? Хорошо, хотите следовать за мной? Then you must deny yourself. Тогда вам следует отвергнуться себя. Take up your cross and follow me. Взять свой крест и следовать за мной. That means say no to your own control over your life, your lordship over your own life, and receive my lordship. Это значит сказать нет контролю за своей жизнью, сказать нет своему господству над своей жизнью и сказать да Иисусу. Mm-hmm. What does that mean concretely? Ну, конкретно в жизни практически что это значит? That means that the Lord of my life becomes Jesus Christ, that the focus of my life is about serving Him, fulfilling His will, doing the things He wants me to do, and not living any longer for myself. Это значит, что Иисус занимает вот это господствующее место в жизни человека. Человек отдает трон своей жизни Иисусу. И теперь уже не человек контролирует свою жизнь, но Господь. I recognize that Jesus Christ is God the Son. He is God. Я признаю то, что Иисус Христос является Богом, то что он Бог Сын. He's my creator. Что он мой творец, он мой Господь. You know that he together with the Father created me. То что он вместе со своим отцом сотворил меня. And he has a plan, a perfect plan for my life in that harmonizes completely with who I am. Я соглашаюсь с тем, что у Иисуса Христа есть совершенный план для моей жизни, и он абсолютно гармоничный. Yeah, and I say yes, Jesus. Okay, I receive your plan for my life. I receive your lordship, and I'm willing to lay down all my plans and goals and ambitions that conflict with your plan for me. Я признаю то, что Иисус Господь в моей жизни, и тем самым я как бы все свои желания, все свои амбиции, все свои мечты отдаю ему. Все. Это пусть все будет по твоей воле, Господь. Now, if somebody doesn't want to do that. Но некоторые не хотят так поступать. If that sounds extreme, or maybe to some people that sounds crazy, well, you don't have to do it. И если для кого-то это кажется каким-то сумасшедшим или очень экстремальным, то они могут так не поступать. But then what do you lose? Но вместе с тем, что вы теряете? Yeah, well, you lose fellowship with Jesus. Тем самым вы теряете общение с Иисусом Христом. And you lose eternal life. И вы теряете вечную жизнь. Look at verse 36. 36 стих. Jesus warns, he says, you know, what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Okay, live your own life. Do whatever you want to do. Хорошо, живите своей жизнью, делайте, что вы хотите. Yeah. Get rich, have success, be the lord of your own life. Богатейте, становитесь известными, удачливыми, будьте господином своей жизни, будьте хозяином своей жизни. But then this life will end someday. Но в какой-то момент эта жизнь остановится. And then you will enter into eternity. И вы войдете в вечность. You know, and those who have given their life to Jesus Christ, that means eternity with him. You chose to be with him in life if you're a follower of him, and you will be with him through all eternity. И те, которые выбрали посвятить свою жизнь Иисусу Христу, следовать за ним, они в этой вечности будут с Иисусом. Yeah, they chose here to be with him, they will be with him. Здесь при жизни они выбрали быть с ним, и там в вечности они будут с ним. Others said no thank you Jesus. Другие сказали: "Ну нет, спасибо, Иисус". Where will they be? А где же они будут? What's the alternative? Какая альтернатива для них в вечности? Well, there's the kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ, and there's the kingdom of Satan. Есть царство Божие, царство Иисуса Христа, и есть царство дьявола, царство сатаны. The kingdom of darkness. Царство тьмы. And that's where everybody will be that just wanted it their own way. И там будут находиться в вечности все те, которые желали жить по своей воле. What will everyone have in common there? Но на самом деле, что общего между этими двумя группами? You know, of course, there'll be all kinds of people, all kinds of different lives that were lived. Конечно же, будут разные люди, разные жизни прожиты, разные жизненные истории. Rich, poor, successful, famous, no ones. Богатые, бедные, известные, никому неизвестные, никто вообще. What do they all have in common? Но что общего у них? They all said no to God. They all said no to the salvation that Jesus Christ offered them. Общего у всех этих людей, которые пойдут в вечную тьму, будет то, что они сказали нет Иисусу, нет спасения Иисуса Христа, нет следованию за Ним. No, thank you. Нет, спасибо, Иисус. Yeah, just leave me alone. Оставь меня в покое. Живу своей жизнью. Every person in hell will have said that to God. Каждый человек, который будет находиться в аду, он даст такой ответ Богу. One way or another. Одним образом или другим. You know? So Jesus tells us what it means to be a real follower of him or not. То есть Иисус говорит нам, что значит быть истинным следователем, последователем его. We must choose to follow him. Мы должны выбрать следовать за ним. We must agree to the conditions that he gives us to be a follower. Мы должны согласиться с теми условиями, которые он ставит перед его последователями. Or then we're, because if we don't, we're not really followers, no matter what we call ourselves. Потому что если мы не согласимся с его словами, то на самом деле мы не будем истинными последователями. Даже если будем себя так называть. There's another interesting thing. Hell will be filled with religious people. Hell will be filled with religious people. Интересно, как на самом деле все будет с религиозными людьми. Yeah. Hell will be full of them. Hell. Ad. No. как в аду, что в аду будет происходить с ними? Yeah. No, it'll just be full. There'll be many of them there. Еще третий раз. То, что ад будет наполнен религиозными людьми. Yeah, those who called, maybe there'll be priests and bishops and everything else. They called themselves followers of Jesus Christ. Есть сотни и тысячи каких-то епископов, священников, которые называют себя последователями Иисуса Христа. But did they follow him? На самом ли деле они следуют за ним? Did they agree to his conditions? Did they lay down their own lives and live only for him? Соглашаются ли они с его условиями и живут ли они в своей жизни только для него? Now, if you look at the history of the church, you see there's thousands who never did. Если вы посмотрите на историю церкви, то увидите, что там тысячи людей, которые так никогда так и не поступали. Yeah. Doesn't matter what you call yourself. Независимо от того, как вы себя сами называете. It matters how Jesus calls you. Но то, что имеет значение, это то, как Иисус называет вас. Yeah. Do you agree to his conditions? Согласны ли вы с его условиями? Mm-hmm. Okay, so there's followers. То есть вот это первая группа людей, это следующие за Иисусом. Mm-hmm. Then there are disciples. Вторая группа — это ученики. These are ones, again, who, in the day that Jesus lived, these are ones who officially called themselves learners of Jesus' doctrine, ones who desired to learn of him. И в то время, когда Иисус учил, были люди, которые как бы официально называли себя учениками Иисуса Христа, те, которые учатся у Иисуса. Now there were the 12. Это 12 учеников. Who were disciples, but the Bible teaches us also there were many others who called themselves disciples of Jesus. Но Библия тоже говорит о том, что было еще много других людей, которые называли себя учениками Иисуса. Mm-hmm. Turn to Matthew chapter 11. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 11 глава. Mm-hmm. Verse, and let's read verse 25-30. Матфея 11 глава, прочитаем с 25 по 30 стих. Chapter 11. 11 глава, с 25 по 30 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Now in those days, if you wanted to be someone's disciple, в то время, если вы, у вас было желание стать чьим-то учеником, well, you just sat under his teaching. То все, что вам нужно было просто следовать учению этого человека. You listened to his lectures. Вы слушали его лекции. You know, you tried to understand his terminology, understand his philosophy, his teaching. Вы пытались понять это учение, пытались понять основные идеи, терминологию. And if you could intellectually receive and understand it all, well, then you had it. You understood that, and you could become a teacher after being a disciple. Если вы на умственном уровне, на интеллектуальном уровне смогли понять основные идеи этого учения, то тогда вы в дальнейшем могли стать учителем этого учения. You received the information in your brain, it was there, so now you knew it, you understood it. Вы получили какую-то информацию, она у вас в голове, и теперь вы обладатель этой информации, вы можете учить этому. But it's interesting here, Jesus says you can't learn his teaching that way. Но интересно то, что учение Иисуса Христа нельзя было выучить таким образом. Jesus is preaching and teaching all through the New Testament. Иисус проповедует и учит через все Евангелия. And we see there are many people, they're listening to his words and they don't have any idea what he's saying. И мы видим множество людей, которые на самом деле внимательно слушают Иисуса Христа и не понимают, о чем он говорит. Verse 25 tells us why. 25 стих говорит нам почему. Yeah. And Jesus says, I thank you, Father, Lord of heaven and earth. You've hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Отче, благодарю Тебя за то, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. To be a disciple of Jesus Christ does not have to do simply with intellectual ability or the gathering of knowledge into our heads. Мы видим то, что для того, чтобы быть учеником Иисуса Христа, совсем не нужно обладать какой-то особой мудростью или особым разумом. God is involved. Но Бог вовлечен в эту работу. Yeah. If God helps us, shows us, teaches us, we understand. If he doesn't, we don't understand. Если Бог помогает нам, показывает, учит чему-то, говорит о чем-то, то мы понимаем. Если Бог не делает всего этого, то мы ничего не понимаем. I know people who have studied the Bible their whole lives and they don't understand anything about it. Я знаю людей, которые изучали Библию всю свою жизнь и так ничего не поняли. Yeah, they have doctor's degrees in theology. И у них какие-то там докторские степени по богословию и теологии. They can speak Greek, they can divide up verbs, they can talk about all kinds of things. Говорят на греческом, там какими-то там грамматическими упражнениями занимаются, но на самом деле ничего не понимают. But they don't know Jesus Christ. И Иисуса Христа они не знают. They don't understand anything about what Jesus is telling them. И они ничего так и не поняли из того, что Иисус говорил. I know other guys who are out of prisons. They have no education. They were drug addicts. They grew up on the streets. Я знаю другую группу людей. Это бывшие наркоманы, алкоголики, которые жили на улице. Yesterday we were at a seminar preparing for this great evangelism. There was a brother there who just openly said, "You know, I used to be a criminal." One of the leaders now. К примеру, вчера мы были на семинаре по подготовке к этого фестивалю надежды, и там был парень, который открыто сказал то, что я был преступником. You know, but he knows the Lord. И он знает Господа. And it's because it's a thing of the Spirit. Who God opens it to, you understand. If he doesn't, you don't. Потому что это работа Духа Святого. Кому Дух открывает, тот понимает. Кому нет, тот не понимает, тому это скрыто. That's why I tell people, you know, you cannot read the Bible like you read any other book. И именно поэтому я говорю людям о том, что вы не можете читать Библию как любую другую книгу. People say, I've read the Bible, but I don't understand it. Люди говорят, я читал Библию, но я не понял. Of course you don't. Конечно же, вы не поняли. It's a spiritual book. Потому что это духовная книга. You know, and you need to pray. You need to ask the Lord to open His truth to you that you might understand. И нужно молиться и просить у Бога, чтобы Он открыл истины, чтобы вы понимали. 1 Corinthians chapter 1. Первое послание Коринфянам, первая глава. Let's turn there. Давайте откроем. Verse 11 through 14. I'm sorry, chapter 2. Первое послание Коринфянам, вторая глава, извините, с 11 по 14 стихи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Verse 14. What does the natural man think about Christianity, about what the Bible teaches? 14 стих. Что душевный человек думает о христианстве, о том, что Библия учит? Who needs that? Foolishness. Глупость какая-то. Кому это вообще надо? Who understands it? Кто на самом деле понимает Библию? Verse 12. 12 стих. Those who have received the Spirit of God. Те, которые приняли Духа Божия. Who is that? А кто это? Well, the Bible calls them born again, born of the Spirit. Библия называет их рожденными свыше, рожденными от Духа. Yeah. So a person starts out maybe as a follower. They have some need. They have some desire to know something about God, and they think, well, I would like to know about Christianity, or I would like to understand something about the Lord. То есть человек начинает свой путь с того, что он просто следует за Иисусом Христом. И у него есть какая-то нужда, какая-то проблема, и он хочет получить ответ на эту проблему. Yeah, and that drives him to Jesus Christ. И какое-то следование, оно привлекает его ближе к Иисусу Христу. Yeah, and somebody shares the gospel with him. Кто-то делится Евангелием с этим человеком. You know, Jesus Christ loves you. Jesus Christ can change your life. Jesus Christ can deal with the problems of your life. Иисус Христос любит тебя. Иисус Христос на самом деле может помочь тебе справиться с проблемой в жизни. You know, but he must become your Lord. Но для этого ты должен признать его Господом. You have to give your life to him. Ты должен отдать свою жизнь ему под его господство. And a person says, okay, anything. Lord, I want you. Человек говорит, хорошо, ну что угодно. Господь, хочу просто быть с тобой. That person is born again. и этот человек рожден свыше. The Spirit of God comes to live in his heart. Дух Святой сходит и поселяется в его сердце. You know, and he understands the things that are of God because now he is born again. И теперь такой человек понимает истины из Слова Божьего, потому что он рожден свыше, Дух Святой. There's still a lot to learn. Действует. Все еще есть много чему следует учиться. You know, there's a lot that God wants to do in your life. Есть много еще чего Господь хочет поменять и сделать в вашей жизни. But the process has begun. Но процесс начался. And a person is a disciple in the biblical understanding of the word, not in the human understanding. И тогда человек становится учеником, который понимает Библию духовно, но не интеллектуально. Again, there's a danger here. В то же время есть опасность. There are people who call themselves disciples. Есть люди, которые называют себя учениками. You know, they know a lot about the Bible. Они знают очень много каких-то истин из Библии. But if they are not born of the Spirit of God. Но в то же время они не рождены от Духа. Yeah, they're not really, they're not saved, and they are not true disciples of Jesus Christ. Они не спасены, они не являются истинными учениками Иисуса Христа. Turn to 2 Timothy chapter 3. Давайте откроем второе послание Тимофея, 3 глава. Verse 7 talks about a type of person. Второе послание Тимофею, 3 глава, 7 стих, говорится о одном типе людей. Mm-hmm. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Are these guys dumb? Что эти люди, глупые какие-то? No. Нет. Probably they have doctor's degrees. Возможно, у них какие-то там докторские степени. Yeah, but they're learning. Но они учатся. They're disciples of something. Они являются учениками чего-то, кого-то. Но они никогда не познали истину, так никогда и не получили, не приняли эту истину. Turn to John, chapter 6. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу. Here's another interesting moment. Есть еще один пример интересный. Jesus is teaching. Иоанна, 6 глава. Иисус учит. И, you know, many of the things that Jesus teaches us, they're not easy things. To receive or to live or to do. И многие из моментов, много из учения Иисуса Христа, это совсем не что-то простое, что можно так принять и жить согласно этому. But if we understand, He is the Son of God. Но как бы понимая то, что Он является Сыном Божьим. We understand, He knows everything. Вместе с этим мы понимаем то, что Он знает все. He has a perfect love for each one of us. И у него есть совершенная любовь к каждому из нас. You know, then we understand that even if something's difficult, you know, we need to know it, we need to live it, we need to enter into it because Jesus said it. И имея такое понимание, встречаясь с какой-то трудностью, с каким-то переживанием, мы понимаем то, что Бог с нами, Бог нас проводит через эту ситуацию, и тогда мы смело можем шагать вперед. Verse 63 here in John chapter 6. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Then verse 64. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. And now notice verse 66. Теперь обратите внимание на 66 стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Who went away? Кто отошел? Followers? Последователи? People from the crowd? Люди из этого множества людей, из толпы? Disciples. Нет, ученики. They just walked away from Jesus Christ. Они просто ушли от Иисуса Христа. How could that be? Как это вообще могло произойти? What can be really easy? На самом деле все очень просто. And again, as a pastor, I've seen it so many times. И снова скажу вам то, что как пастор я видел очень много примеров таких людей. Someone calls themselves a Christian. Кто-то называет себя христианином. Somebody, you know, thinks they really know it all. Кто-то на самом деле считает то, что он все знает. And then Jesus brings them into a place in their life where they must choose. Again, Jesus Christ or this thing. Но потом Иисус приводит их в такое положение в их жизни, где им следует сделать выбор: либо Иисус Христос, либо тот выбор, который им нужно сделать. And they just walk away from Jesus. И они отходят от Иисуса, они делают неправильный выбор. I know women that have done it for men. Я знаю женщин, которые делали этот выбор в сторону мужчин. You know, they were in the church, alive in the church, and then all of a sudden this beautiful, handsome, unbelieving guy who couldn't stand Christianity comes into their life. Девушки, которые были в церкви, которые были христианками, жили живой христианской жизнью, и вот появляется какой-то прекрасный принц, красавец, неверующий, и все. And they just walk away from Jesus. И Иисус их больше и не видит. Ah, you know, I'll take this guy. Хорошо, я выбираю этого парня вместо Иисуса. I've seen guys do it for girls. Я видел парней, которые делали такой выбор в сторону девушек. I've seen people do it for money. Видел людей, которые свой выбор останавливали на деньгах. I've seen people do it for all kinds of things, a chance to live in America or a chance to live in some rich country. Видел людей, которые выбирали жить в Америке вместо того, чтобы жить с Богом, и которые выбирали жить в какой-то другой, более обеспеченной стране. You know, some kind of opportunity came up that called them to, you know, if you leave your faith, if you walk away from the Lord, well, you can do this. Или какая-то ситуация появлялась в жизни человека, и он стоял перед выбором. И либо ты оставишь веру и сможешь идти дальше, либо нет. И он выбирал идти дальше и оставить веру. Who's the real disciple? Кто же на самом деле является истинным учеником? Again, not the one who just has teaching. Снова повторюсь, это не тот, который имеет и обладает каким-то учением, какими-то знаниями, one who has life. Но тот, который имеет эту жизнь в себе. Yeah. He who has the son has life. Имеющий сына имеет жизнь. Yeah. He who doesn't have the son does not have life. Не имеющий сына не имеет жизни. Doesn't matter how many doctor's degrees you have. И не имеет значения, сколько докторских или магистерских степеней. How much you can argue about the Bible? How much you can, you know, spin around moments of church history? И не имеет значения, сколько раз вы Библию прочитали или историю церкви изучили раз. Mm-hmm. So, followers, disciples, and then finally apostles, or what I would call doers. Вот мы видим эти три группы людей: последователи, учащиеся, ученики и третья группа людей — апостолы, или, как я могу сказать, те, которые делают. Yeah, again, the word apostle in the Greek language simply means one who sent. The idea of one sent to do something, to accomplish something. И в греческом языке слово апостол, оно переводится и имеет такое значение, как посланный. Тот, который послан для того, чтобы сделать что-то. And of course, there again, there are the 12 apostles. We think about them very quickly. И конечно же, когда мы слышим слово апостол, то мы сразу же думаем о этих 12 апостолах. There was a kind of position in the church, a ministry in the church called apostle. То есть была какая-то позиция, какое-то место в церкви и какое-то служение, и этим служением занимались апостолы. Yeah, and but there's also the idea that every one of us has been sent by Jesus Christ to serve Him. Но в то же время есть и идея того, что каждый из нас послан на служение Иисусом Христом. Go ye into all the world and preach the gospel unto every creature. Идите во все народы, крестя и уча всему, что я заповедал вам. Jesus sends you. Иисус посылает вас. And here Jesus, there was concrete work for these ones to do. И вот мы видим то, что у Иисуса есть конкретная работа, конкретное дело, на которое Он посылает этих людей. Brothers and sisters, it's for us to be doing today. И знаете, братья и сестры, это то, что к чему Бог призывает нас сегодня. What's your Christian life about? What should you be doing as a Christian? Что такое вообще наша христианская жизнь? Что мы должны делать как христиане? Well, here they were told to preach. Verse 14. Здесь в 14 стихе Иисус призвал их проповедовать. Mm-hmm. What's the great job of the church? В чем состоит великое дело церкви? To preach the gospel. Проповедовать Евангелие. Go ye into all the world, preach the gospel unto every creature. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. People all around us are going to hell. Люди вокруг нас идут в ад. The only way they will not go there is if they hear the gospel of Jesus Christ and respond to it. Единственное спасение для них — это услышать Евангелие и дать ответ. Yeah. And so it's for us as believers in Jesus Christ to be sharing the good news, the salvation of Jesus Christ with people who do not know it. И поэтому это наше дело христиан делиться этой благой вестью, делиться этой вестью спасения. It's the greatest privilege that any person could ever have. Это огромная привилегия, которой только может обладать любой человек. Mm-hmm. And you know, you can look at a Christian's life and kind of tell where they are with the Lord by looking at that aspect of their life. Знаете, можно взглянуть на какого-то человека, христианина, и по этой сфере в его жизни можно дать какую-то характеристику на самом деле, какой жизнью он живет. How real is their spiritual life? Насколько их духовная жизнь, она сильная и живая. You know, very often you can kind of judge it by their heart towards the lost. И очень часто это как-то можно оценить их отношение, их христианскую жизнь по их отношению к неверующему миру, к потерянному миру. If they don't really care, yeah, people around them are going to hell. They don't really care, you know, people don't know the Lord, you know, even people who are very close to them, they've never bothered to tell anybody of their friends about the Lord. Если им все равно, на самом деле, что происходит вокруг, и то, что их друзья идут в ад, если им по барабану. You know, something's not exactly right in their heart. На самом деле, это неправильное чувство. Yeah, they somehow they don't really understand what it means to be a Christian. Каким-то образом у них нет правильного понимания того, что значит быть христианином. Yeah, none of us are perfect in this. Some of us comes more naturally than others. Конечно же, никто из нас не совершен в этой сфере христианской жизни. У кого-то это лучше получается свидетельствовать, чем у других. Yeah, but it's the great job that Jesus Christ has entrusted into our hands. Но это огромное дело, которое Иисус доверил нам. Mm-hmm. Number two, we see that they were to heal the sick. Во-вторых, мы видим то, что Иисус призвал их для того, чтобы исцелять больных. Now the disciples went out and did that. И ученики шли и именно так и поступали. And we see that Jesus and the disciples ministered to all kinds of human suffering. И мы видим то, что ученики, когда шли, то они служили всем нуждающимся. Yeah, in different kinds of ways. And as we get into the book of Acts, we see them helping the poor. We see them working concretely to help suffering people. И когда мы смотрим в книгу Деяния, то мы видим то, что они шли и помогали там бедным, помогали нуждающимся. You know, a great work again entrusted into our hands by the Lord Jesus Christ is to help those who are suffering. Снова мы видим это дело, которое Бог доверил в наши руки, это помогать нуждающимся, помогать тем, которые страждут и страдают. Do good. Делать добро. Mm-hmm. And Jesus did it. Иисус так поступал. The disciples did it. Ученики делали то же the самое. The church has always done it. И церковь, она всегда делала эту работу. You know, it's our job. Это наша работа. You know, where is their suffering? Where is their hurting? Where is their pain? Там, где есть страдания, где есть боль, где есть нужда. You know, there should be Christians there. Там должны быть христиане. And again, if we have a Christianity where our heart is just hardened against the suffering of others, you know, something is not right in that kind of Christianity. И снова, если это христианство, и в этом христианстве это сердце, оно твердое и закрытое к нуждающимся людям, к людям, которые испытывают какие-то страдания, тогда это неправильное христианство. The other day at our dvor, I saw a man, he was crawling on the ground. Недавно в нашем дворе возле дома я увидел человека, который просто полз там по земле. His face was covered in blood. Лицо кровью покрыто. You know, he was all dirty. It was obvious he had been rolling on the ground. Грязный весь и, ну, скорее там валялся по земле где-то. You know, and so everybody's walking by him, and he's sitting there with blood dripping off his head. Все проходили мимо, и он там сидел, кровь текла у него по голове. You know, and I just stopped. I started talking to him. Like, what happened? How can I help you? И я остановился и спросил его, ну, что случилось, как я могу помочь? Of course I understood. He's probably drunk. You know, he's probably just smashed his head on the ground. И, конечно, я понимал то, что, ну, скорее всего, он просто пьяный и там упал, ударился где-то головой. You know, but I started talking to him. I didn't smell any alcohol. Но тогда, когда я начал разговаривать с ним, то я не чувствовал никакого запаха алкоголя. I saw he had a huge damaged place on his head, a huge like piece kind of missing out of the side of his head. То я увидел то, что на голове у него такая большая рана, глубокая. You know, it was old. That wasn't the one that was bleeding. It was like a scar. Старая какая-то рана, как шрам. You know, I didn't know what to do. И я не знал в этот момент, что делать. Yeah, I prayed, Lord help me. Просто молился, ну, Господь, помоги. You know, I had some things in my pocket, салфеточки, I tried to wipe the blood off. Достал салфетки, помог как-то вытереть кровь. Ask him where he lived. Спросил у этого человека, где он живет. You know, ask him if he wanted to try and stand up. He said, no, I don't think I can. Спросил у него, если я могу помочь встать и куда-то пойти. He said, no, I can't do it. Он сказал, нет, я не могу встать сейчас. You know, but I learned where he lived. Но я, он сказал все-таки мне, где он живет. You know, and so I said, well, will you wait here? I'm going to go home, and I'm going to come back, and I'll help you get there. Я сказал, ну хорошо, если вы здесь подождете, то я сейчас зайду домой и помогу вам дойти домой. You know, I came back, and he was gone. Когда я пришел назад, его уже не было. And I, so I'm going across the middle of the street. He was already on the other side and kind of going to the building where he said his home was. You know, crawling. И, ну, я посмотрел вокруг и увидел то, что он уже почти перелез на другую сторону улицы и полз по направлению к дому, который он сказал, что он там живет. You know, so I let that go. Ну, таким образом, как бы он сам себе помог. The next day I saw him again. На следующий день я его снова увидел. And this time all my соседи from the dvor were there. И в этот момент там на лавочках все соседи со двора сидели. You know, and I saw him crawling by again. И я увидел, что он снова там где-то ползет рядом. And I got up to go over there, and he said, you know, do you know that man? What's happened to that man? Who is he? I asked my neighbors. И тогда, когда я увидел этого человека, то я у соседей спросил, ну вы знаете этого человека? Кто он такой? And they said, you know, he's an Olympic champion in football. И они мне сказали, ну знаешь, он олимпийский чемпион по футболу. Yeah, he played on the team in the Soviet Union when they won the gold medal. Он играл за сборную Советского Союза, когда они выиграли золото на Олимпиаде. You know, and he became a drunk. И потом он стал пьяницей. You know, and he's ruined his life. И его жизнь была разрушена полностью. And there was not one drop of mercy in the heart of anyone there. They were just like. И в сердцах этих людей ни капли какой-то милости или сочувствия не было. They were cursing him. Они просто там, ну, проклинали его. Started telling stories about him. Начали рассказывать истории какие-то о нем. You know, and all of this, and I mean, not a drop of mercy for this man who's dying right before their eyes every day. Ни капли сострадания или сочувствия к этому человеку, который умирал там у них на глазах. And you know, my heart was broken. И мое сердце было разбито тогда. You know, I mean, I like my neighbors. I'm trying to minister to my neighbors. Я, конечно, люблю моих соседей. Я пытаюсь им как-то служить. But you know, that was a huge thing for me not to hate my neighbors. И, но в то время я какое-то такое нехорошее чувство к моим соседям ощущал. How can they be like that? Как они вообще могут так поступать? But you know, that's the world. That's the attitude of the world. Но знаете ли, это мир и такое отношение у мира. Well, he deserves it. Ну, он заслужил этого. You know, what can I do about this? Ну, чем я могу ему помочь? You know, let him go. Ну, пусть ползет. You know, and that's so often the attitude of the world towards the suffering. И очень часто именно такое отношение мира к тем, которые страдают. It was not the attitude of Jesus Christ. Но не таким было отношение Иисуса Христа. It should not be the attitude of His church. И не таким должно быть отношение Его церкви. You know, where we see suffering, where we see hurting people. Где мы видим страдания, где мы видим людей, которые испытывают боль. That's our place. Именно там наше место. You know, if it's in the hospital or the priut or the our neighbors, you know, whoever it is, I mean, that is our place. Если это больница или приют или соседи, у которых какая-то нужда, именно там наше место. Because it was Jesus's place. Мы должны находиться там, потому что Иисус был бы там. And you know, if we have a Christianity that is just closed to the needs of the hurting, that is, you know, justifies our not serving and not loving the suffering, it's not the right Christianity. Если же мы живем христианством, которое, в котором нет ни капли сострадания к нуждающимся, которое не желает сочувствовать и оказывать помощь, то тогда это неправильное христианство. Это неправильное христианство, которое оправдывает себя в том, что оно не служит нуждающимся. Turn to James, chapter 1. Давайте откроем послание Иакову, первая глава. Послание Иакова. James chapter 1 and verse 22. Евангелие, послание Иакова, 1 глава, 22 стих. Будьте же исполнительны слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. No, if a person just hears and does not do, he's lying to himself. Если человек лишь слышит, но не исполняет того, что он услышал, то он обманывает самого себя. Yes, I'm a great Christian. Да, я классный христианин. You know, and no, I haven't got time for people like that, and no time for this neighbor, and no time for them. Но на самом деле у меня времени очень мало, чтобы этому помочь или этому соседу послужить. You know, you're deceived. То тогда вы обманываете сами себя. Now I don't know what to do about this guy who's crawling around. I don't know what to do for him. Я не знаю, как я могу помочь этому человеку, который там был на улице, который полз там. It humbles me. И это смиряет меня. Yeah, I realize, you know, probably this guy's got huge problems that I can't do anything about. И я понимаю, что, скорее всего, у этого человека огромные проблемы, с которыми я не могу справиться. I don't know. Я не знаю. You know, I need to spend more time with him. И я как-то нуждаю как-то провести больше времени и подумать об этом. But I can start praying. Но я могу начать молиться. Right. What needs are around you? What's the first step you can do? Well, you can start praying. Какие нужды вокруг нас, вас вы видите? Начинайте молиться. Yeah, maybe you don't have the answer. Maybe you don't have whatever resources or love or any what's needed for the situation. Может быть, у вас нет ресурсов или вы нуждаетесь в любви, которую вы хотите проявить. Ну, начинайте молиться об этом. And we can begin by just saying, Lord, I hear this thing is. Lord, I bring it before you. God help us. God help us to know what we can do here. И вот мы приносим Богу, и мы говорим: Бог, вот эта ситуация, есть нужда в этой помощи, и Бог видит это, и Бог помогает. What can happen? Что может произойти? All kinds of things. Очень интересные вещи могут произойти. You know, last year Nadia met a girl at the camp that had a huge physical problem. Вчера, прошлым летом, Надя встретила девочку в лагере, у которой большая, серьезная проблема со здоровьем. Very big problem. Очень серьезная проблема. Very expensive problem. Очень дорогое лечение. Очень в дорогом лечении нуждалась эта девочка. You know, but she had a heart to help this girl. Но у нее на сердце просто появилось желание помочь ей. She started praying about it. She asked others to pray about it. И Надя начала молиться о этой нужде. Она просила других молиться об этом. She told me about it. Сказала мне об этом. You know, I didn't have any faith or wisdom about it. I'm like, well, yeah, we can pray. You know, I don't know what. И у меня на самом деле в тот момент какой-то веры относительно этого решения не было. Я сказал, ну хорошо, будем молиться. So we prayed. Мы молились. Nadia began to make phone calls. Надя начала обзванивать людей. You know, and she found a doctor who would meet with this girl. Found a doctor who would diagnose her. Finally, found where this operation should be that she needed. Found people to pay for the operation. I mean, it was amazing. Она обзвонила людей, которые могли бы провести обследование. Нашла доктора, который мог бы провести лечение. Нашла людей, которые могли бы финансово обеспечить эту операцию. Просто удивительно. I was in shock. И я был в шоке, на самом деле. You know, and just step by step, the Lord led Nadia. Шаг за шагом Бог вел Надю в этом. You know, and the Lord did it. И Господь совершил. You know, in just this quiet, wonderful way, through a willing heart. Просто через такое, ну, спокойное послушание, через сердце, которое доверяло Богу. You know, God did it. Бог совершил. We met a little boy a while ago at Marganens. Недавно в Марганце мы встретили мальчика. You know, and he had his feet turned in. В приюте. Да, сирот, ну, как бы у него проблема с ногой там была, you know, с ногами. Again, you know, we didn't know what to do with him. У него они так как-то выросли неправильно, и мы не знали, как мы можем ему помочь. You know, but again, the team more than me, the people were going there. Their hearts went out to this boy, and they began to pray. Но ребята, которые ездили туда, у них как-то, ну, на сердце было молиться за этого мальчика и думать о том, как мы можем помочь им. Some went, Olga Vasilievna, others went. И некоторые ходили, и только Васильевна тоже там была. There was a meeting with his parents and things like that. И разговаривали с родителями этого мальчика. It was a very difficult situation. His family is not a good situation. И там проблемы в семье не очень хорошая ситуация. Again, not knowing concretely what to do, but praying and trying to be available. И на самом деле какого-то конкретного решения этой ситуации, ну, не было, и просто молились и просили у Бога помощи. And I think the last we heard is that he was going to have the operation through some kind of депутат или что-то. И последнее, что мы слышали о том, что какой-то депутат ходатайствовал за него, да? Да, ходатайствовал и сказал о том, что ему будет сделана операция. Это последнее, что я слышал. Да, так и было. Ну, sometimes it won't be our hands that will bring the healing, but as we pray, God will bring hands that will do it. We don't know. То есть то, что мы видим, ну, Бог действует по-разному. И совсем не обязательно, что именно через наши руки, через наши действия Бог принесет это исцеление или эту помощь. Но по нашей молитве Бог действует. So who are the doers? What are the doers to be doing? They're to be preaching the gospel. They are to be helping the suffering. То есть что эти делатели должны делать? Они должны проповедовать Евангелие, они должны помогать нуждающимся в каких-то физических нуждах. And then the last thing it says here is that they were casting out demons. И последнее, что здесь говорится, о том, что они изгоняли демонов. You know, if you are going to serve the Lord Jesus Christ, если вы собираетесь служить Иисусу Христу, you are going to do for Him. Если вы желаете делать работу для Него, this brings you in direct conflict with the kingdom of darkness. То такое решение вводит вас в конфликт с силами тьмы. What does Jesus do? Why did He come to this earth? Что Иисус делал? Почему Он пришел на эту землю? 1 John chapter 3 verse 8. Первое послание Иоанну, 3 глава, 8 стих. To destroy the works of the devil. Разрушить дела тьмы. You know, if we are His church, we are His people. We are called in to that conflict. Если мы Его церковь, Его люди, то мы точно так же втянуты в этот конфликт. You know, all around us, there are people who have been lied to, have been caught by Satan in different ways. И вокруг нас есть множество людей, которые были обмануты дьяволом, которые были уловлены в его сети. You know, and our job is to rescue them. Through our prayers, through our love, through the work of the Holy Spirit through us, to see Satan's kingdom knocked down person by person and Jesus' kingdom built up person by person. И наше дело состоит в том, чтобы одерживать победу над этими силами тьмы. Одерживать победу в том, чтобы избавлять и помогать людям избавляться от этих сетей дьявольских. Наше дело состоит в том, чтобы увидеть, что царство тьмы, оно повержено Богом, но Царство Божье, оно все более и более укрепляется. Last thing, turn to John chapter 15. Последняя мысль, откройте Евангелие от Иоанна, 15 главу. Verse 8. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. This is the Last Supper. This is just hours before Jesus goes to the cross. He's talking now to the 11. Это последняя вечеря, вечер перед распятием, и Иисус говорит к 11 ученикам. Isn't that interesting? Even an apostle didn't make it. Даже апостол на самом деле не дошел до конца. Here's a guy who was doing. He was casting out demons. He was preaching the gospel of Jesus Christ. Вот был человек, который на самом деле прошел все эти как-то этапы следования за Иисусом, который изгонял бесов, который творил чудеса. You know, that in the end turned into a traitor. И в конце концов он оказался предателем. You know, nothing surprises me. Меня уже больше ничто не удивляет. In the Christian church, anything can happen. И в христианской церкви что угодно может произойти. You know, lots of times we're depressed as we see maybe some great leader, somebody that God has really used, and they just walk away from the Lord, and you think, how can that be? И часто, когда мы видим какого-то известного лидера церкви, какую-то известную личность, и мы видим то, что этот человек отошел от Бога, мы задаемся вопросом, как это могло произойти? Well, one of the 12 did it too. Ну, один из 12 учеников так поступил. What does it teach us? Чему это нас учит? Well, don't look at people. Не смотрите на людей. Look at Jesus. Смотрите на Иисуса. Be a follower of Jesus, not a follower of people. Будьте последователем Иисуса Христа, не последователем людей. Yeah, if you follow people, you will always be disappointed. Если вы будете следовать за людьми, то вы всегда будете разочарованы. If you follow Jesus, you never will be. Если будете следовать за Иисусом, то никогда не испытаете разочарования. Mm-hmm. But here Jesus now sharing with the 11, John chapter 15. И вот в 15 главе здесь Иисус говорит с 11 учениками. Verse 8. 8 стих. Let's read that. Давайте прочитаем. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Yeah. How do we know we really got the teaching? Как мы на самом деле можем определить то, что мы поняли учение? That we were really disciples. То, что мы на самом деле являемся истинными учениками. You know, we learned what Jesus had to teach us. Мы выучили то, что, чему Иисус хотел научить нас. There'll be fruit. Мы узнаем это по плодам. There'll be fruit in our life. Будет плод в нашей жизни. We will be growing more loving, more kind, more patient. More good. Мы будем возрастать, и в нас будет больше любви, больше терпения, больше добра, There'll больше be fruit кротости. In the lives of others around us. Будет плод в жизнях людей вокруг нас. People will come to Jesus. Люди будут приходить к Иисусу. People will be ministering to people. We'll be helping those who are suffering and hurting. Люди вокруг нас будут служить тем, которые испытывают нужду и которые страдают. We'll be giving that cup of water in Jesus' name to little ones. Будут давать чашку воды во имя Иисуса Христа одному из меньших сих. You know, we'll be open to the stranger and the hurting one. Будут открыты к странникам и к тем, которые испытывают боль. And that brings glory to the Father and pleases the heart of Jesus Christ. И это приносит славу Отцу и приносит радость Иисусу Христу. How does it happen? Как это происходит? Verse 9. 9 стих. You know, as the Father has loved me, I have loved you. Abide in my love. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Abide in his love. Пребывая в его любви. Here again is that thing. It's about the life of Jesus Christ, our relationship with him. Вот снова мы видим, в чем на самом деле состоит вся суть. Вся суть состоит в жизни Иисуса Христа, в том, что мы находимся во взаимоотношениях с Ним. You can have the teaching down theologically and still be wrong. You can be theologically right, but wrong in your relationship with the Lord. На самом деле, мы можем быть по-богословски правы, но тем не менее не иметь отношения с Иисусом Христом. We can be very busy and doing all kinds of things for the kingdom of God and still be in a wrong relationship with the Lord. Мы можем быть очень занятыми, занимаясь служением Иисусу Христу и выполняя различные обязанности, но в то же время не имея взаимоотношений с Иисусом. How do we stay right? Как же нам найти эту золотую середину? Love him. Любить его. Stay close to him. Оставаться близко к нему. You know, listen to his voice the way you listen to the voice of the one who loves you more than anyone else. Слушать его голос, как вы слушаете голос своей возлюбленной или возлюбленного. Seek to live your life as an expression of your love to him. Искать того, чтобы прожить свою жизнь как выражение своей любви к нему. Yeah, what would bless the heart of Jesus? Что на самом деле благословляет сердце Иисуса Христа? Yeah, let me do that. Lord, give me power to do that. Ну, Господь, дай мне силу сделать это. Yeah. And then what's the result of that? И какой результат всего этого? Verse 11. 11 стих. Uh-huh. Verse chapter 15. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. You know, in the end, the Christian life is a joyful life. It should be a life filled with joy. В конце этого пути, когда наступает эта зрелость, то мы видим, что христианская жизнь наполнена радостью. Yeah. Now think about it. It's when you used to take your exams in school or at the university, was that a joyful time? Подумайте о том моменте, когда вот вы в университете учились, и у вас там была пара сессий, пара экзаменов. Радостное время было, правда? Yeah, you know, oh, man, I'm learning more. How great. I can't wait to study all night and not sleep for a week. Да, ой, как классно. Я столько знаний получаю. Я могу там не спать ночами, читать там кипу книжек. Класс. Yo, learning, yay! Да, я учусь. Учиться. Класс. No, learning doesn't do that for you, does it? На самом деле, когда мы учимся, то у нас таких чувств не возникает часто. What about working? А как насчет работы? You know, digging potatoes, yeah! Копать картошку, вот класс, поехали! Yeah, let's work. Да, давай! I don't even want to sleep, I'm loving it so much. Будем копать отсюда и до обеда, вообще спать не будем. You know, joy. Радость в сердце моем. No. Нет. How about being in love? А как насчет того, чтобы влюбиться? Does that bring joy to your heart? Приносит ли это радость в ваше сердце? What is a person in love like? Как вы себе вот представляете человека, который влюблен? You know what? He doesn't even think about the fact that he's not sleeping at night because he's just with the one he loves. Его это вообще не волнует на самом деле, что он вчера не поспал. Yeah, I remember, you know, when I was first falling in love with Karen. I mean, there were nights I did not sleep all night just thinking about her. Я помню, когда на самом деле, ну, были те первые моменты, когда мы только познакомились с Карен, и я почувствовал эту влюбленность. То я помню, что я, ну, всю ночь не думал, просто думал о наших отношениях. You know, I mean, I was just, wow. And you know, ну, словами не описать. Love brings joy to your heart. И мы видим то, что любовь, она приносит радость в ваше сердце. You know, what's the Christian life about in the end? Какова же она христианская жизнь в конце концов? Loving Jesus. Она состоит в том, чтобы любить Иисуса Христа. Loving others. Любить окружающих. You know, and if you are living that kind of life, there's going to be joy. There's blessing in that. Если вы живете именно такой жизнью, то будет радость от этого и будет благословение. If your Christian life is not like that right now. А если ваша христианская жизнь она не такая сейчас? You know, and it's like, ugh, wow, Christian life. То тогда, ну, тяжело. Yeah, придется. You need to be in love. Нам всем нужно быть влюбленными в Иисуса. You need to get closer to Jesus, listening to His voice. И приближаться к Нему ближе и ближе и слушать Его голос. Repent of the things that have come between you and Him. И покаяться в том, что на самом деле стало между нами и им. That have taken His priority in your life. Что забрало наши приоритеты, как бы, что сместило наши приоритеты. Love Him, love others, and the result will be joy. Любите Его, любите окружающих, и результатом будет радость. Mm-hmm. Let's pray. Давайте помолимся. Давайте встанем. Ну, Господь, мы стоим перед Тобою, и, конечно, каждое сердце открыто перед Тобою. Господь, у нас никаких таинств от Тебя. Господь, нет никаких стен между нами и Твоя как-то зрение. Ты все видишь в наших сердцах, наше размышление, нашей жизни, Господи. И поэтому не надо какие-то красивые слова сказать, в попытке что-то закрывать в сердце. Господь, Ты все видишь. И Господь, мы Тебя любим. И просим, Господь, что эта любовь, Господь, проявлялась в нашей жизни, Господь, в действии. Господь, что наша любовь, Господь, была живая и действенная в наше отношение с Тобой, Господи, все тех, которые вокруг нас. И, Господь, где что-то появилось в нашей жизни, Господь, который занял Твое место или место, который других должен заниматься, Господь, в наша забота, размышления, приоритеты, все. Прости нас, Господь, прости нас. И позволяй нам, Господь, возвращаться как-то в источнике. Помнить и понять, Господь, как Ты благ, как Ты любишь, как Ты желаешь нам благословить и вести в жизни, Господь, полную радость и мир, и все, что нам необходимо, Господь, в жизни. И пожалуйста, Господь, мы просим, что открылась все связи между нами и с Тобой, Господь. И Господь, если что-то тоже появилось в наше сердце, которое мешает нашей способности служить других. Если мы стали такие, ну, безразличия, Господь, когда мы смотрим на тех, которые страдают, имеют боль и проблемы вокруг нас, Господь, пожалуйста, измени наши сердца, потому что это сразу видно, что наши сердца как-то не в одном странице в Твоих сердцах, Господь, и что-то не так. Пожалуйста, Господь, дай нам смотреть на других через Твои любящие глаза, Господи. И дай нам понять, Господь, что это не мешает нашей жизни, Господь, служить другим людям, Господь. Но это такая великая честь, которую Ты доверяешь в наших руках, Господи. Позволяй нам как-то понять это все и с радостью, и с любовью служить тех, которые вокруг нас, Господи. И не просто идти мимо, Господь. И мы просим, что Твоя любовь, Твоя забота, Господь, действовал именно из нашей церкви, что город стало по-другому, Господь, хоть понемножку, именно за присутствие нашей церкви здесь. И что этот даже чувствовало в течение этой следующей недели. Господь, мы просим, что Ты, пожалуйста, доверял нам, подарил нам возможности рассказывать людям Евангелие, рассказывать людям о Твоя любовь, молиться за больных, за страдающих, Господь. Может быть, просто держать им за руку или сказать какие-то ободряющие или хорошие слова, Господь, для тех, которые сейчас имеют большие проблемы в Твое имя, Господь. И что мы тоже не страшились, Господь, если у нас появятся какие-то проблемы или если враг на нас нападает. Но мы понимаем, Господь, что мы на фронт. И смотрим на пример Твоя жизнь, Господь, мы не должны ожидать какая-то прогулка как-то в поле, Господь. Мы понимаем, что мы находимся в войне. И дай нам, Господь, с смелостью и верой, и с любовью, Господь, продолжаться в этот путь, который Ты поставил перед нами. И это мы все просим, Господь, в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Ну, извини, что я так долго рассказывал, ну, с избитым сердцем, и вы страдали за это. Да. Ну, пожалуйста, сидите, и еще два слова мы хотели праздновать сегодня хлебопреломление вместе, и мне кажется, что вот такой хороший момент для нас, как одно тело, тело Иисуса Христа, и мы можем просто понять, помнить основание нашей веры. Да, наша вера — это не на уровень опять какая-то философская идея. Это не на уровень какой-то труд, который мы как-то все вместе совершаем или что-то. Ну, кое-что там есть. Но суд — это об Иисус Христос. Что Он смотрел на нас, сожалел наше ситуации, что Он не был безразличен, Он пришел и отдал Его жизнь для нас, каждого из нас, и платил за Сыну наши грехи в собственной кровью. И что Иисус не держал от нас самой драгоценной, самой важной всей вселенной. Он это все имел, как Бог. Его жизнь, Его кровь. И Он полностью, с радостью отдал нам. Написано в 12 главе послания евреям, что именно за радости, которая была перед Ним, Он как-то пошел на крест и победил там. Какая радость была перед Него? Ну, радость наше спасение, радость, что мы могли быть с Ним вечно на небесах. Радость в том, что мы будем освобождены от рабства дьявола, и что у нас будет такая новая жизнь, новая надежда, новая любовь от Бога. Вот суть христианства. Да? Победа Иисуса Христа на кресте для нас. И мы хотим просто праздновать именно это сейчас. И опять, хлебопреломление, это такое дело, это не спасает никого, это не какая-то пустая традиция или что-то религиозное обрядие, это праздник. Когда мы имеем возможность помнить о победе Иисуса Христа и помнить о победе Его любовь именно в нашей жизни. И поэтому я буду пригласить нашу группу прославления сейчас, Аня и, не знаю, Андрей, может быть, и пригласить братья, может быть, Дима, Петр, Андрей, тоже и Егор, если ты хочешь участвовать в этом, и раздавать хлеб и сок. И когда все уже получили, мы будем причаститься вместе. Ну, еще один момент. Это праздник, конечно, для тех, которые верующие. Да? Потому что если человек еще не веровал в Иисус Христос, уже не принял действия этой жертвы Иисуса Христа в его жизни, ну, ничего праздного нет. Да? Это просто такая пустая церковная обряда, не имеет никакого значения для такого человека. Но если это уже стало реальностью в вашей жизни, что Иисус умер за ваши грехи, и ты понимаешь, что Он уже взял на Себя все вина, все как-то груз твоих грехи, ну, конечно, есть причина праздновать и участвовать. Если нет, тогда нет. И поэтому, если вы еще не приняли Иисус Христос в сердце, пожалуйста, просто подайте дальше. Это хлеб и сок. Или если человек живет как-то открытое противление Божьей воли в жизни, если ты живешь какой-то явный грех в жизни, и ты не хочешь как-то покаяться из этого, ну тоже, это не праздник для тебя, потому что ждет тебя, ну, осуждение из этого. И, ну, можно просто помнить, что это Иисус все сделал, освободить нас от греха. И поэтому тоже хороший момент для каждого из нас думать, если кое-что появилось в нашей жизни, которое мешает уже наши отношения с Богом. Есть какой-то грех, есть какое-то непослушание, какой-то бунт в наше сердце против Божьей воли или Божьей истины в наше сердце. Если есть хорошая возможность покаяться, просто и иметь еще раз этот мир в сердце, иметь эту радость ваше спасение. И поэтому, когда братья будут раздавать, и мы будем петь одну песню, ну, можно сами поговорить с Богом, да, общаться с ними. И если нужно покаяться, можно как-то этого сделать. Давай помолимся. Господь, спасибо Тебе за победу на кресте для каждого из нас, Господи. И, Господь, написано в Твое Слово, Господь, что Ты умер не только для наших грехи, но грехи весь мир. Значит, цена заплачена для каждого. И остается просто принимать, что Ты покупал для нас, Господь, спасение, свобода, радость, мир, новой жизни, Господь. И тех, которые уже приняли Тебя, Ты дал власть стать чадами Божьими, Господь. И мы радуемся в этом, Господь. Мы понимаем, что это не имело никакой дела. Наши поступки, наши действия, Господь, это все Твоя подарок на основании Твоя любовь и благодать к нам, Господь. И мы Тебе так благодарны, что Ты свободно и с любовью подарил нам то, что мы никогда всю вечность могли зарабатывать, Господь. Спасибо Тебе за Твою щедрость и любовь к нам. И, пожалуйста, Господь, благослови сейчас наше участие, Господь, в причастии. Мы просим, что это будет, ну, Тебя, Господь, радует сердце, что мы радуем в Твоя любовь и победа. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем и поем, пока братья раздают. Присутствие святая, Господь. И, ну вот, кто мы такие, Господь? Ну, такая коллектив, грешники, в разных в рост и размере, разных опыт в жизни, Господь, разных ошибки в наше прошлое, Господь. Ну, Ты собрал нас именно в Твое имя, Господь. И назвал нас, Твой народ, Господь. Умывал нас Твоей собственной кровью, Господь. Дал нам жизнь, надежда, победа, мир, Господь. Все, что мы не могли найти в этого мира, Господь. Милость Твоя, благодать Твоя, Господь. Ну, и мы сейчас хотим просто благодарить Тебя за Твою победу. Благодарить Тебя, Господь, за все, что Ты сделал для нас. И все другие, которые называют Тебя спасителем, Господь. Но мы помним, конечно, Твое страдание, Господь. Помним, за цена Ты платил за нас. И благодарим Тебя, Господь, всем сердцем за Твои жертвы для нас. Давайте причастимся хлебом. И, Господь, держащимся этот маленький чашка в сок в наших руках, Господь, мы признаем, что есть опасность. Мы стоим, ну, в нашей одежде, когда ждет нас, ну, обед, у нас есть где жить, и у нас много всего, Господи, работа, семья какие-то, друзья, все у нас есть и будет, и сегодня, и завтра, по Твоей милости, все, Господь, ну. Но мы помним, Господь, как это было в этот день, Господь, когда Ты был на крест, и капля за капля, Господь, Твоя жизнь текла из Твоего физического тела. Капля за капля, Ты приближился смертью. Капля за капля, Ты платил за грехи наши, Господь, и все остальные на свету. Тех, которые Тебя не знали, не признавали Тебя, Господь, если мы бы там присутствовали, мы тоже не оценивали правильно все, что Ты сделал для нас, не приняли Твое учение, Господи. Шли, скорее всего, по собственным делам после этого, что Ты умер и все остальное, Господь. Но мы помним, Господь, сила Твоя любовь, что хоть в одно слово Ты бы мог призвать тысячи Англии и разрушить весь мир, и просто весь космос мог бы стать свидетелем Твоя справедливый суд на человечество за все наши грехи, за наш бунт против Тебя и Твоя любовь и справедливость, и все, Господь. Мы понимаем, что мы заслуживали осуждения, но Ты не хотел нас осуждать, Господь, Ты хотел нам спасти. И Ты пошел на крест и умер за нас, Господь. платил за наши грехи Твоей кровью, Господь. И мы помним сейчас это все. Помним, сила Твоя любовь. Помним, сила Твоя победа, когда разрушилась, когда государство сатана разрушилось, и его темница, Господь, разрушилась, все его планы для нас и для человечества в одно мгновение, Господь, когда Ты сказал, ну, совершилось, все изменилось, и открылось, как-то ворота в небесах, Господь, принять тех, которые раньше были грешники, но стали святыми именно через силу Твоя кровь. Но мы помним этот победу, помним это чудеса. И все вместе просто скажем спасибо Тебе, Иисус. Спасибо за все, что Ты сделал в нашей жизни. Давайте все вместе пьем сок. Спасибо Тебе, Господь. И, пожалуйста, Господь, сейчас дай нам, пожалуйста, такое свежее исполнение Твоего Духа Святого. Позволяй нам, Господь, когда мы будем выйти из этого зала, Господь, не стараться Тебе служить умом, Господь, или служить Тебе только делами какие-то, Господь, или чувствовать какой-то религиозный груз на нас, Господь. Но мы просим, Господь, что мы просто жили, Господь, с любовью Тебя, Господь, что наша жизнь, как это ни было, Господь, как обстоятельства ни были, как трудности ни появились, Господь, был просто такое явное физическое проявление нашей любовь к Тебе, Господь. И мы даем Тебе полное право посылать Твою любовь через нас для окружающих, Господь. Наши семьи, наши соседи, наш двор, наше место работы. Господь, мы просим, чтобы появилась там Твоя любовь через нас, чтобы стоялась там Твоя свет и жизнь, Господь, через нас. И это мы все просим опять в Твое чудесное имя. Аминь. Давайте еще.